епископ Валерий, служитель Господа, — прошептал владыка и сейчас же пошел в наступление. — Что вы делаете в монастырских подвалах без согласования с настоятелем? «Операция «Цитадель» по усиленному варианту», — оправдывался Кошкин. «Ввиду скорых торжеств обследуем штольни и катакомбы на предмет диверсий. Наряд по рации сообщил, что подземелье вскрыто. Вот и поторопились. Простите, если побеспокоили». Старший наряда мялся, не зная, смеет ли задать вопрос владыке. Покусывая рыжеватые усики, он еще раз козырнул и обнажил в виноватой улыбке пару золотых фикс.